Тайна Рекордс 2209. Точка зрения. Верт, город Киев. Желто-голубым флагом мотает раны. Моя страна, где правят клоуны, а живут бараны. Разноцветными стадами пастухи мутят воду. С молоду пьете мочу, но подавай вам свободу. А ты знаешь, что значит жизнь или что значит смерть? Чтобы узнать об этом, тебе надо умереть, как тысячи тех, кто был действительно воин, свободен как орел, а не падок как ворон. Можете шмальнуть меня или посадить в психушку, но я человек, слышишь, я не ваша игрушка, не пустышка в руках. Господь, я чистого рода, разбил бы морду президента кулаком патриота. Чую, дождетесь народного гнева, какого не было. Наболели обещания, зрелище хлеба. От земли до неба Украина. Видели флаг, вот так, фак вам. Мы не Ирак, мы не хотим видеть здесь ни Россию, ни Штаты. Но как ни глянь, в Раде вата. Один жив, другой предатель, вы попали, ребята. Так не протянете долго, дорога вам. Подумайте, куда хотя бы немного совести бы прибавить, оставить в прошлом все беды. Годы отчаянием мерим, хотим немного поддержки. Но звери лапы приладили, берут наши по праву, не надо лавры нам, дайте правды. Под желто-голубым флагом страна маразма, бандитское начальство мусорского государства рушит принципы, ломает мораль. Обманутым быть рад, электорат. Под желто-голубым флагом страна маразма, бандитское начальство мусорского государства рушит принципы, ломает мораль. Обманутым быть рад, электорат. Украина, эй, с нами будет сила, но только вот список проблем нехилых. Во-первых, население, глядя на деньги, готовы забыть даже собственное мнение. Транспарантами на митингах продаются. Да я и сам такой, чего жду, скрывать не нужно, но только трудно доставать сейчас деньги. Вот и находятся пенсионеры и студенты. Во-вторых, проблема со зрением, ведь я не вижу будущего. Живем в затмении, зависимо от своих мыслей, мыслей. Перебираем не строки, а скорее числа. Очень быстро рухнули вниз, при том, что не успели приподняться даже на миг. Да что тут говорить, не вижу смысла в этом. Мы продолжаем идти, не видя света. Под желто-голубым флагом страна маразма, бандитское начальство мусорского государства рушит принципы, ломает мораль. Обманутым быть рад, электорат. Под желто-голубым флагом страна маразма, бандитское начальство мусорского государства рушит принципы, ломает мораль. Обманутым быть рад, электорат. Правительство, уроды, население, бараны. Потеряны мотивы, упущены идеалы. Но вам все мало, мало и мало. Как нация вся мазохистами стала. Сначала обворовывают в наглую вас всех, затем набивают свой толстый кошелек. И это не порог, лишь вызывает смех, когда пробивают ваш кровный хлеб. Когда ж к вам дойдет совок уже в прошлом? За свое будущее нужно бороться. Я голос улиц, пыли, районов, десятков, сотен, тысяч, миллионов. У нас своя политика, она радикальна. Не прав, нагибайся и отвечай анально. Как пришли ко власти, из грязи в князи. Нежность от кутюр, внутренность бродяги. Но вы же их выбираете сами год за годом. И год за годом плачете, мол, не тот на троне. Вот и живем в стране непуганных дебилов. Блевотники у власти со свинячим рылом. Под желто-голубым флагом страна маразма, бандитское начальство мусорского государства рушит принципы, ломает мораль. Обманутым быть рад, электорат. Под желто-голубым флагом страна маразма, бандитское начальство мусорского государства рушит принципы, ломает мораль. Обманутым быть рад, электорат.